Ава Евлогий, пресвитер. Пресвитер, иеромонах Ава Евлогий, когда совершал святую литургию, благодать Божия столько обымала его, что он видел душевное состояние каждого, приходившего к нему. Часто, когда некоторые из монахов приступали к святому причащению, он возбранял им, говоря: «Как дерзаете вы приступать к святыне, имея лукавые помыслы? Ты этой ночью занимался скверными помышлениями блудными, а ты помышлял, что к благодати Христовой можно приступить одинаково и пребывающему в грехах, и очистившемуся от них». Иных обличал Евлогий в других греховных увлечениях. «Устранитесь на короткое время, — говорил он им, — от святого причащения, и покайтесь искренно, чтобы прощены были вам грехи ваши, и вы соделаетесь достойными общения с Богом. Если кто не отвергнет предварительно общение с греховными помыслами, тот не должен приступать к святым Божьим тайнам». Здесь, разумеется, соглашение с греховными помыслами, услаждение ими, пребывание в них произвольное, а не невольное их нашествие, которого никто избежать не может, но которому может противиться всякий.